стояли несколько молодых поклонников, тоже, как и люди, за столом, родом из Австрии. Но им не было никакого дела до могилы знаменитого писателя. Двое были заняты тем, что чертили план какого-то здания. Третий рассеянно разглядывал анонс звериных боев, которые должны были состояться на постоялом дворе тем же вечером. «Что же это будет?» — думал он. «Дог против волчицы? Петушиные бои не на жизнь, а на смерть? Или, может быть, рыси дадут на растерзание обезьяну?» Только он один среди присутствующих понимал, что происходит у могилы Гофмана. Это была запоздалая месса по великому фантасту, и понимал он это благодаря своему необычному дару. Его имя было Йоганнес Ланганс, хотя чаще его называли «нищенствующий монах». Нищенствующие монахи – религиозный орден, чьи адепты добывали хлеб насущный попрошайничеством, так как, согласно правилам ордена, они не имели права обладать какой-либо собственностью. Он шел в таверну через кладбище, поскольку его разместили в небольшом католическом хосписе на противоположном конце погоста. Он шел мимо могил, склепов и больших мавзолеев, так что он не видел и не слышал, о чем, отгороженные памятниками, говорили его юные земляки у могилы Гофмана. Но он воспринимал их мысли как некое жужжание в одном из скрытом от нас измерений. Нищенствующий монах мог точно так же, как и Эркюль Барфус, читать мысли. Прислушиваясь к этому жужжанию, он вдруг подумал о своей новой должности – советник секретной службы, учрежденный канцлером Меттернихом после Венского конгресса. Ланганс получил должность по рекомендации итальянского кардинала Аурелио Риверо, а также некоего инквизитора по имени Себастьян дель Моро. И когда он подошел к столу в таверне у погоста церкви Триединства, именно эти мысли, навеянные почему-то восторгами австрийских мальчиков перед загадкой Гофмана, занимали его, его странная двойная лояльность Вене и Ватикану. Двое других тоже были монахи, хотя по их внешности сказать это было нельзя. На них была обычная гражданская одежда, брюки до колен, плащи, шляпы с полями, а у одного даже была полевая сабля на перевязи. Это были два брата. Звали их Ганс и Эрик Малич. Во время оккупации Наполеоном рейнских земель в начале века они остались без родителей. Над ними сжалилась францисканская коллегия в Фальце, и они постепенно оказались завербованными в инквизицию. Младший разложил на столе чертежи. «Эти чертежи обошлись нам в 4 золотых марки», — сказал он. — Порядочных людей уже не осталось. — И как вы их раздобыли? — спросил Ланганс. — У управляющего были карточные долги. Мы нашли его в поместье фон Бюлова. Как вы знаете, он руководит там фабрикой. Чертежи изображали какое-то строение, окруженное садом и высокой стеной, в которой были единственные ворота. Два флигеля полукольцом смыкались вокруг сада, где были отмечены фруктовые деревья. Двери и окна обозначены жирным угольным карандашом, как и комнаты в нижнем этаже левого флигеля. «Где спит чудовище?» — спросил Ланганс. «В левом флигеле. Фон Бюлов туда не заходит. Управляющий говорит, что госпожа делает все, чтобы они не встречались». Ланганс посмотрел на младшего брата так, что тот опустил глаза. «Нам вовсе не нужен был бы этот управляющий», — сказал он, — «как и ваши чертежи. Если бы вы не заходили туда и не задавали вопросов, вы пробудили подозрения. Теперь они сделают все, чтобы обеспечить ему защиту. Мы проникнем туда, как обычные взломщики». «Не уверен, что был иной путь», — — сказал старший брат —